Глава 43. Наталья. Похоже, папа Луки считает, что спасение утопающих заключается в том, чтобы их побыстрее утопить. Уж очень настойчиво он пытается убедить Иру переключиться с вина на более тяжелые спиртные напитки. Обедать мы рассаживаемся во дворе. У нас там стоит большой деревянный стол, а погода чудесная. К тому же людей собралось много, а тут посвободней. Костя, водитель Матвея Сергеевича, тоже садится за стол. Поначалу упирался, но от моей мамы не так просто отбиться. И вот ему Матвей Сергеевич сразу пить запретил. «Я», — говорит, — «тебя сюда вез, а в обратную сторону ты напряжешься». А Ире папа Луки сначала просто водки наливает, а когда она к ней не притрагивается, заводит речь о том, что это полезней, чем всякая бормотуха. «Это вы зря», — вступает в беседу дядя Слава. «Это вино я сам делал. В нем нет ни спирта, ни сахара. Так что никакой бормотухи. Водка все же надежней». «Я не пью крепкие спиртные напитки», — отказывается Ира. «Они мне не подходят». «Что так?» Ира неопределенно пожимает плечами, оставляя вопрос папы Луки без ответа. Она вообще его почти игнорирует, хотя они сидят напротив друг друга. Намек на то, что в его компании, возможно, есть место бухгалтера, тоже пропускает мимо ушей. «Если хочешь, могу замолвить словечко», — роняет Матвей Сергеевич, не дождавшись реакции. «Пришли мне свое резюме, я его почитаю». «Думаю, у вас найдется для чтения что-то поинтересней. А у меня и читать почти нечего. Вам будет скучно. Последние 10 лет на одном месте, на должности главного бухгалтера». Она не подчеркивает слово «главного», но разница и так очевидна. Кто в здравом уме пойдет на меньшую должность? Но Матвей Сергеевич изумленно приподнимает бровь. Наверное, и правда думает, что работать в его компании даже с учетом понижения — мечта каждого. Разговор перетекает в другое русло. Я жую рыбку и нахваливаю Егора. Дядя Слава рассказывает секреты рыбалки. «Да», — говорит Матвей Сергеевич. «Луки не хватает. Рыбная тема его». «Не хватает», — соглашаюсь я. «И дело даже не в рыбе. Просто не хватает, и все. Матвей Сергеевич, услышав меня, довольно усмехается. «Ну да, скучаю. И не хочу это скрывать». «Егор сказал, что работает у вас в компании», — говорит мама. «Повезло вам с сотрудником. Сноровистый, за работу хватается, аж глаза блестят». «Ну, его красивые глазки меня не волнуют», — отвечает Матвей Сергеевич. «Так что он пока на испытательном сроке. Его далеко не каждый проходит». «Он справится», — заверяет с улыбкой мама. «За такую зарплату еще бы», — хмыкает тот. «Посмотрим», — ставит точку в обсуждении его шеф. Обед проходит душевно. Мне кажется, все друг другу понравились. Провожать к машине Костю и папу Луки мы идем все вместе. Егор, правда, маячит у меня за спиной, но я не думаю, что он прячется. Наверное, это просто потому, что он выше. Ему и так всех видно, и он вежливо пропускает меня вперед. «Ну что ж, хорошо посидели». Обернувшись у джипа, Матвей Сергеевич окидывает нашу компанию взглядом. «Теперь к себе буду ждать». Его взгляд задерживается на мне. Усмехается. Видит, что я бы хотела поехать. Но не могу же я бросить на маму гостей. Они ко мне приехали, а не к ней. «Тебя-то когда потянет к цивилизации?» Уверена, его вопрос — повод лишний раз убедиться в том, что он прав и что не напрасно приехал. «Уже тянет», — отвечаю с улыбкой. «Завтра вернусь вместе со всеми». «Ладно, пора мне». Он бросает взгляд на часы, потом как бы невзначай переводит его на Иру. «Я дважды не предлагаю, но если забегаловка твоего шефа накроется, постарайся расписать резюме поподробней. Может, я минутку найду». «Спасибо, Матвей Сергеевич. Но можете смело отдавать это время кому-то другому. Мне все равно будет некогда. Сейчас у Федора Ивановича 3 ресторана, а скоро он открывает 4-й». «Мало ему», — бухтит тот. «Никак не успокоится. А между тем проблема ожирения с каждым годом в стране только растет». «И мой шеф прекрасно это осознает», — кивает моя подруга. «Поэтому цены в его ресторанах позволяют удержать себя в тонусе. А новый вообще будет с китайской кухней. Там, даже умея орудовать палочками, вряд ли сильно поправишься». «Так расписываешь, что, будь я барышней, начал бы даже комплексовать», — хмыкает Матвей Сергеевич. «Просто ты нашего шефа близко не знаешь», — встревает Егор. Матвей Сергеевич задерживает на нем взгляд, а потом благодушно роняет. «Вполне вероятно, что ты все же пройдешь стажировку». На этом мы и прощаемся. Мне даже немного грустно, что он уезжает. Но эти чувства не все разделяют, разве что мама и дядя Слава. А вот Ира и Егор, глядя вслед белому джипу, синхронно выдыхают. «Ну ладно, Егор», — журю я подругу, — «ты-то что так реагируешь?» «Ой, Пончик, не знаю, как ты с ним будешь общаться. Этот его взгляд? Даже взгляд! Про голос я просто молчу. Он же подавляет! Жестко доминирует и не дает ни единого шанса. Правда? Что, не видишь?» Она демонстративно расправляет плечи и улыбается. «Только в себя прихожу». «Нет, Луку ему точно подкинули. И, слава богу, тебе повезло. А представляешь, если бы он был таким, как отец? Боже, у меня от его взгляда до сих пор мурашки по коже. А в твоих романах разве не пишут, что мурашки по коже разбегаются от внезапно вспыхнувших чувств? Может, это они?» «Ага, они. Растерянность и подавленность». Ира отшучивается. «А вот я смотрю на нее серьезно и с интересом. Чувства, которые она описала, совсем ей не свойственны. А тут вдруг так внезапно возникли. Скажи она, что влюбилась, я бы и то не так удивилась. Но если визит папы Луки ее и напряг, она быстро отходит и ночью так же бодро храпит. Вообще веселая ночь. Из одной комнаты раздается храп Иры, из другой, где разместился Егор, доносится какой-то шорох. Перед рыбалкой ему, что ли, не спится?» А я в тишине общаюсь с Лукой. В тишине, потому что звуки, которые раздаются из смежных комнат, не раздражают, а успокаивают. Мы не говорим о чем-то особенном. И в то же время все, о чем мы общаемся, особенное. Мне интересно, чем он живет, как прошел его день. Ему интересно послушать о моем. Мы говорим долго, и кажется, что совсем не хочется спать, пока он не начинает на этом настаивать. «Все, до завтра. Тебе пора отдыхать». «До завтра. А как утерпеть? Кажется, всего ночь переждать, но это так долго. Поверить не могу, что провела здесь неделю, хотя она была мне нужна. Там, в городе, я хваталась за суету, а здесь поняла, что важнее. Просыпаюсь я поздно. Когда выхожу из комнаты, оказывается, что Егор уже порыбачил, а Ира нагулялась на свежем воздухе. Теперь оба сидят в моем гнездышке и лениво позевывают». «Привет, могли бы и разбудить», — говорю им. «Это еще зачем?» — удивляется Ира. «Спи на здоровье, нам спешить некуда». «А я даже немного теряюсь. А как же домой?» «А нам и здесь хорошо», — смеется Егор. «Это ты здесь долго, а мы только приехали». Но пожалеть о том, что я не уехала с папой Луки, они не дают. «Пончик, не вздумай расстраиваться», — пихнув Егора локтем в бок, предупреждает подруга. «Мы уже готовы, даже позавтракали. Ждали, когда ты проснешься». «Любишь ты палить всю интригу», — ворчит Егор. «Я, может, хотел посмотреть, насколько у нее серьезные намерения в отношении моего старшего брата, а ты?» «А я просто хочу, чтобы моя крестница не грустила и поскорее увиделась с папой, небось соскучилась». Погладив живот, я широко улыбаюсь. «Думаю, да. Ничуть не меньше, чем я. Уехать сразу все-таки не получается. Без завтрака мама не отпускает, а потом не отпускает без подарков. Так что приходится ждать, когда она их соберет и когда они наполнят багажник. Я соглашаюсь только на виноград. Уж очень он вкусный. Ира делает упор на вине и наливке, радуя дядю Славу, труд которого так высоко оценили. А Егор бережно обнимает корзинку с едой, в которой, кстати, есть и запеченная рыбка, которую он утром ловил. «Ну, с Богом!» — напутствует нас мама. А когда уже все садятся в машину, доверительно сообщает. «После знакомства с Матвеем Сергеевичем мне тоже не терпится увидеть Луку. Они совсем не похожи». «Тем более», — отвечает с улыбкой. «Надеюсь, что я скоро их познакомлю, но пока обещаний никаких не даю. Сама переживаю, как пройдет наша встреча. Да, общение не прерывали, и я знаю, что он меня ждет. а все равно сильно волнуюсь. Хорошо, что это незаметно. Ира сосредоточена на дороге, а Егор дрыхнет на заднем сиденье. Мы так и едем, молча, под легкую музыку фоном, пока не звонит мой мобильный. Лука. Как чувствует, что въехали в город? Скоро будем, докладываю ему. Нет, не нужно встречать. Да, буду рада увидеть. Может, через пару часов? Как тебе? Боишься? Спрашивает Ира, когда я заканчиваю наш разговор. Нет, говорю я чистую правду. Волнуюсь. А еще хочу заехать на почту. Хочу кое-что ему подарить. Подбросишь туда? Балуешь, мужика, хмыкает Ира и кивает на мой живот. У него уже есть самый лучший подарок. Хотя, соглашусь, такого, как он, можно побаловать. Он того стоит. Да, соглашаюсь я. А еще мне хочется выглядеть хорошо. Уложить красиво волосы, переодеться, накраситься. Одно дело выглядеть, как после поездки на дачу, и другое перед встречей с мужчиной. Я хочу подготовиться, я хочу ему нравиться, хотя и придется до встречи чуть-чуть потерпеть. Ира подвозит меня к почте, предлагает подождать, но я отказываюсь. Какой смысл? Тут до дома недалеко, а посылка у меня не тяжелая. Ну, плюс еще пара килограмм винограда. Егор, чтобы проститься со мной, даже приоткрывает ненадолго глаза. Но едва я выхожу из машины, снова их закрывает. «Вещи твои потом тогда завезу», — обещает Ира и подмигивает. «Когда освободишься?» «Ага», — соглашаюсь я, предательски розовея. Уже получив посылку, задумываюсь. Может, зря заказала футболки? Может, нужно было поискать что-то попрактичнее и потеплее? Свитера, например. Они бы больше отвечали погоде. Лука вот купил мне куртку. Проблема в том, что я не видела его в свитере. А еще в том, что очень хочу увидеть его в этих футболках. Ну, если что, он ведь может ходить в них по дому. Перед глазами мелькает картинка, когда он входит в спортзал, босой, в домашних свободных штанах и в футболке. Хочется повторить. То же самое, но уже без тренера и спортзала. Босые ноги, моя футболка на нем. Замечтавшись, я полностью выпадаю из реальности и даже не слышу, что кто-то идет за мной. А он ведь идет, точно идет, только выдает себя уже у двери, да и то, когда я ее открываю и собираюсь войти. «Ну, наконец-то!» — раздается у меня за спиной голос Степана. «Ты где потерялась? Запарился тебя ждать!»